Они смотрят на тебя, как на что-то весьма отдаленное от их повседневной жизни. Кажется, это называют областью развлечений или уходом от будничного мира. Иногда это немного огорчает. Хочется встретиться с людьми, как с равными. Приятно быть предметом фантазии людей, но не менее приятно, чтобы тебя признавали такой, какая ты есть в жизни. Я не рассматриваю себя как вещь, но знаю, что многие относятся ко мне именно так. В том числе одна солидная корпорация, я ее не назову. Если в моих словах почувствуют обиду, то это так и есть. Иногда мне кажется, что у меня уйма хороших друзей, и вдруг, кто бы мог подумать, я наталкиваюсь на совсем другое. Они сообщают о тебе, Бог знает что, в прессу, рассказывают своим друзьям разные сплетни. Как это обидно! Конечно, все зависит от того, с кем имеешь дело. Но порой меня приглашают, чтобы придать больше блеска какому-нибудь ужину, как музыканта, который что-нибудь пробринчит на рояле после застолья. И я понимаю, что приглашена я, но не как я. Так, нечто вроде антуража. Когда мне было 5 лет, мне кажется, уже тогда я хотела быть актрисой. Я обожала играть. Мне не нравился мир вокруг меня, он был довольно мрачным. А мне нравилось играть в дом, где я создавала свою обстановку, воображала какие-то ситуации, иногда выходящие за стены этого дома, и если ребята были склонны к фантазии, я им внушала. Представьте, что вы такие-то и такие-то, а я такая-то. Разве это не интересно? И если они говорили «О, да», я предлагала «Ты будешь лошадью, а ты...» Это была игра, точнее, игры. И вот, когда я услыхала, что играть значит быть актрисой, я сказала себе, хочу быть актрисой, чтобы играть. Лишь позже с возрастом я узнала, что же такое актерская игра, сколь трудной она может оказаться. Кое-кто из моих приемных родителей, чтобы избавиться от моего присутствия в доме, отправлял меня в кино. Там я просиживала с утра до позднего вечера, одна, в первом ряду перед огромным экраном. И хотя в руках у меня не было леденцового петушка, мне это нравилось. Мне нравилось все, что двигалось мимо меня, ничто не ускользало от моего глаза. Когда мне исполнилось 11 лет, мир, прежде закрытый для меня, так во всяком случае мне казалось, вдруг приоткрылся. Даже девочки стали проявлять ко мне внимание. С ней имеет смысл общаться, считали они. Мне предстоял длинный путь пешком в школу. 2,5 мили туда и 2,5 обратно. Это было сплошное удовольствие. Каждый шофер сигналил. Рабочие, спешащие на работу, махали мне, и я отвечала им тем же. Мир стал дружелюбным. Мальчики-разносчики газет собирались у дома, где я жила, и часто висела на какой-нибудь ветке в простой рубашке. Тогда такие рубашки не ценились. Я мечтала о настоящем свитере, но это было недоступно для меня. Так вот, когда они на своих велосипедах окружали дерево, с которого я свисала, как обезьяна, спускаться я как-то стеснялась и лишь продвигалась, срывая листья ближе, чтобы поговорить и послушать, не больше. Иногда мой громкий веселый смех вызывал тревогу у приемных родителей. Им казалось, что это истерик. Но уж очень неожиданной показалась мне свобода. Я спрашивала у мальчиков разрешение покататься на велосипеде, и они отвечали «Конечно». Тут я начинала кружиться вокруг дома, громко сигналя и радуясь встречному ветру, а мальчишки стояли и терпеливо ждали моего возвращения. Мне нравился ветер, мне казалось, он ласкает меня. Однако все это было палкой о двух концах. Тогда же, когда мне открылся мир, я поняла, что люди легко приступают к границе дозволенного и становятся более чем дружественными, рассчитывая на очень многое за очень малое. Когда я стала старше, то стала посещать китайский театр Граумена и даже пыталась оставить там свои следы в цементе. «О, — говорила я себе, — мои ноги слишком велики, поэтому не получается». И когда много позже я, наконец, погрузила свою ногу в мокрый цемент, возникло странное чувство. Я поняла, что это означало для меня. Все возможно, почти все. Меня всегда поддерживали творческие устремления. Чувствуя себя актрисой, я получаю истинное удовольствие от момента, когда сыграла в точку. Мне кажется, что у меня всегда было слишком много фантазии, чтобы быть просто домохозяйкой.